Матерь Агни-йоги. Ускорить свое индивидуальное развитие можно. И это вполне реально. Для этого надо понять, усвоить и применить в жизни все, что способствует этому ускорению, и изъять все, что мешает. Мешают курение, вино, обжорство или просто отягощение желудка пищей, мясо, отравленный воздух, раздражение, злоба, низкие мысли, зависть и все прочие отрицательные качества духа. Многое, очень многое мешает эволюции человека, но даже те, кто знает, не всегда соблюдают условия кратчайшего пути. Цель настолько величественна и чудесна, что, казалось бы, ради нее можно поступить со всем тем, что препятствует развитию и продвижению духа. Но на деле все оказывается иначе, и ради чечевичной похлебки, минутного удовлетворения и поблажки своим слабостям и недостаткам, человек жертвует теми возможностями, которые он уже осознал. В этом великая трагедия духа. Ради временного упускается вечное. Ради призраков, приходящих жизни земной, приносится в жертву бессмертие духа. Тем, кто подошел к учению жизни, следует думать об этом и помнить, что упущенное не возвращается. Много сизифов, камни катящих на гору вновь. Не уподобьтесь им, вновь в гору камни катящим.